Александр Зорич. Чрезвычайное положение. Если только верно, что все имеет конец, то тогда точно срок моего заключения еще не кончился, увы. Прокричать это увы из окна во двор, где полосатым уробороносом гуляют другие зэки, мне не с руки. Кричать здесь нельзя, а кричать на языке немых – затея для безработных мимов, который, как правило, лет на 10 меня моложе. Все знают, что я здесь из-за женщины. И даже не скажешь, как обычно, поскольку обычно сидят из-за денег.